тяжеленная туша казначея мешала второй тележке набрать скорость и догнать уже скрывшегося вдали товарища. К тому же одно ее колесо беспомощно волочилось по земле. Раскачиваясь из стороны в сторону, тележка едва не опрокинулась, выезжая за ворота. «Я ее хорошо вижу! Просто отлично!» – завопил декан. «Нельзя! Побоешь казначея!» – заорал чудакулли. «Испортишь имущество университета!» Но декан ничего не слышал. Непривычный рев разбушевавшегося тестостерона заглушал все окружающие звуки. Зеленая шаровая молния ударила в накренившуюся тележку. В воздух взлетели колеса. Чудакулли глубоко вздохнул. «Ты придурок!» – заорал он. Следующее произнесенное им слово было незнакомо волшебникам, которые не могли похвастаться грубым деревенским воспитанием, а потому ничего не знали о некоторых особенностях разведения скота. Но воплощение этого слова возникло всего в нескольких дюймах от лица арк-канцлера. Оно было толстым, круглым и блестящим, с ужасными бровями. Создание издало какой-то непристойный звук и взлетело повыше, дабы присоединиться к стайке прочих ругательств. «Черт побери, а это еще что такое?» Возле его уха материализовалась еще одна тварь, несколько меньше предыдущей. Чудакули схватился за шляпу. «Проклятие!» Стайка увеличилась еще на одну особь. «Какая-то сволочуга укусила меня!» Эскадрон только что вылупившихся проклятий предпринял героическую попытку обрести свободу. Чудакули безуспешно пытался их прихлопнуть. «Убирайтесь вы, проклятые! Нет, стоп!» — крикнул главный философ. «Заткнись же!» Еще никто и никогда не приказывал арк-канцлеру заткнуться. Затыкались обычно все остальные. Но от удивления арк-канцлер все-таки заткнулся. «Я имею в виду, что каждый раз, когда ты ругаешься, ругательства оживают», — поспешил объяснить главный философ. «Эти страшные крылатые твари появляются из ничего на пустом месте». «Паршивые гадины!» — заорал арк-канцлер. Хлоп, хлоп. Из обломков тележки выбрался ошеломленный казначей. Он нашел свою остроконечную шляпу, отряхнул ее, попытался надеть, потом нахмурился и вытащил из шляпы колесо. Коллеги, казалось, не обращали на него ни малейшего внимания. «Но я всегда так разговаривал», — услышал он голос арк-канцлера. «Нет ничего плохого в хорошем ругательстве. Заставляет кровь бежать по жилам. Осторожнее, декан. Одна из этих подлюк...» «А по-другому ты выражаться не можешь?» — воскликнул главный философ, пытаясь перекричать жужжание и писк летающих тварей. «Например, как?» «Ну, есть много хороших слов. Ерундовина, например». «Ерундовина?» «Да, или, к примеру, я слышал такое выражение, как «сплошное расстройство». «Сплошное расстройство? И ты хочешь, чтобы я так ругался?» Казначей доковылял до группы волшебников. Спор о незначительных деталях во время масштабного кризиса был характерной чертой всех волшебников. «Наша домоправительница, госпожа Герпес, всегда говорит «сахар», если что-нибудь уронит». Подключился к разговору казначей. Арк-канцлер повернулся к нему. «Она может говорить «сахар», но имеет в виду дерь...» Волшебники пригнулись, однако чудакули нашел в себе силы вовремя остановиться. «Вот ерундовины», — бессильно сказал он. Ругательства мирно вились вокруг его шляпы. «Ты ему нравишься», — заметил декан. «Ты им как отец родной», — добавил профессор современного руносложения. Чудакулли нахмурился. «Вы чё? Может, вы прекратите смеяться над своим арк-канцлером? Иди, выясните, что происходит». Волшебники покрутили головами, ничего не появилось. «А у тебя неплохо получается», — сказал профессор современного руносложения. «Продолжай в том же духе». «Ерундовина, разъерундовая ерундовина. Сахар, сахар, сахар. Сплошное расстройство». Он покачал головой. «Плохо. Настроение совсем не улучшается». «Зато воздух становится чище», — подметил казначей. Волшебники, наконец, заметили его присутствие. Потом посмотрели на останки тележки. «Жужжание слышите?» – спросил чудакулли. «Все вокруг оживает». Тут их внимание привлек уже знакомый дребезжащий звук. Мимо университетских ворот проехали две тележки. Одна была полна фруктами, во второй лежали те же фрукты и кричащий ребенок. Волшебники смотрели на тележки, широко раскрыв рты. За тележками промчалась толпа людей. Чуть впереди, энергично работая локтями, бежала полная решимости женщина. Арк-канцлер остановил тучного мужчину, ковылявшего по улице позади всей толпы. «Что случилось?» «Тележка удрала с моими персиками». «А ребенок откуда взялся?» «Понятия не имею. У этой женщины тоже была корзинка на колесиках, и она купила у меня несколько персиков. Я начал перекладывать их из тележки в тележку, а потом...» Они обернулись на звук. Из переулка показалась тележка. Увидев их, она лихо повернула и покатилась через площадь.